Восьмое. Весь этот второй период в развитии миросозерцания Адоевского раскрывает с полной силой основные черты его творчества, его личности и вместе с тем определяет его значение в развитии русской философской мысли. Адоевский прежде всего продолжает линию гуманизма, который должен был дать русской интеллигенции ту воодушевляющую идеологию, какой в свое время была церковно-политическая мечта XVI-XVII веков. Уже XVIII век, как мы видели, занят прежде всего этой задачей. После Татищева, Щербатова, Ломоносова наступает период этического обоснования новой идеологии у Новикова, Радищева. Но этический пафос оказывается недостаточным. Он восполняется эстетическим началом, которое увенчивает эту систему секулярной идеологии впервые у Карамзина. У Адоевского мы находим не только примат эстетического принципа, но его обоснование в учении об инстинктуальной силе, оттесняемой рассудком, но таящей в себе источник эстетического и этического вдохновения. Этот примат эстетического принципа все же входит в систему подлинного гуманизма, только моральный момент здесь не просто сближается с эстетическим, но и оказывается с ним тождественным. Недавно было высказано одним критиком сомнение в подлинности гуманизма Адоевского. По его мнению, Адоевский ограничивается проповедью гуманности в отношении помещиков и крепостных и не видит надобности в уничтожении крепостного права. Критик ссылается на то, что в утопии своей, утопия Адоевского имела название 4338 год, Адоевский признает существование богатых и бедных, хозяев и служащих, отвергает нелепые измышления мечтателей XVIII века о возможности равенства между людьми. В этом упреке, совершенно незаслуженном Адоевским, верно лишь то, что до кончины Николая I он не высказывался печатно о необходимости уничтожения крепостного права. Но если вчитаться в его дневник, то становится ясно, что Адоевский встретил освобождение крестьян с такой радостью, с таким горячим чувством, как не очень многие тогда в России. До конца своих дней он праздновал 19 февраля, как именно день освобождения крестьян. Его постоянной заботой и мыслью было нести свет просвещения и художественного обогащения в народ. Он был горячим народником. Не случайно Адоевский издавал несколько лет журнал для народа «Сельское чтение». Надо отметить тут же, что гуманизм Адоевского не был отвлеченной программой, но всегда выражался в реальной помощи всем, кто страдал от неправильностей социального строя. Его горячие, полные искреннего негодования мысли о несправедливости современного строя, помещенные в русских ночах, являются ярким выражением его гуманизма. Принадлежа к самым знатным русским родам, Адоевский никогда не забывал о тех, на кого падала тяжесть социального неустройства. Адоевскому была присуща многосторонность интересов, создававшая своеобразный энциклопедизм у него. Он с одинаковой любовью изучал науки естественные, юридические, исторические, занимался все время искусством. Этот энциклопедизм не давал Адоевскому возможности отдаваться целиком чему-либо одному. Действительно, дарование его ни в одной сфере не разгорелось ярким пламенем, но самая полнота и многосторонность интересов, неутомимая любознательность, как он сам говорил о себе, определяли его постоянное стремление к всеохватывающему синтезу, к цельности и внутренней гармонии. Можно без преувеличения отнести эту черту к внутреннему эстетизму его, которому дорого вместить все, но в единстве и гармонии. В свое время Шеллинг потому и захватил Адоевского, что он давал ему идейную базу для гармонического сочетания его многоразличных стремлений. Когда увлечение Шеллингом несколько стихло, и Адоевский вошел во вторую фазу своего философского развития, в центре его системы оказалась антропология. Беглый обзор его идей, приведенный выше, свидетельствует о том, что, собственно, творчество Адоевского уходило в сторону исследования человека в его составе, в его многогранной жизни. Шеллинг и здесь не забыт, но центр тяжести перемещается в сторону изучения и исследования человека. На этом пути Адоевский ступает на путь самостоятельного творчества и дает много замечательных мыслей, предвосхищающих часто то, что потом говорили славянофилы, Достоевский, отчасти Соловьев. И во всем этом новом пути для Адоевского центральной и всесоединяющей идеей является реальность и сила в человеке его эстетической сферы, в которой ярче всего горит пламя интеллектуальной силы. Неотвлеченная проблема красоты фиксирует внимание Адоевского, а ее антропологический аспект – проблема эстетического начала в человеке. Наука, моральная сфера, вся современность – все это дорого и важно, но последняя тайна знания, объективного мира, тайна человека – дана в эстетическом начале, и только через торжество эстетического начала воцарятся внутренняя гармония в человеке, его цельность. Гуманизм и эстетизм – таковы два фокуса его личности, но они не отделены, а иерархически связаны через последнюю центральность эстетической сферы. Это и есть эстетический гуманизм, конечно, с тем оттенком мистического натурализма, который придавал всей идеологии этого времени секулярный характер.